Глава 10. Установите ограничитель потерь на ваше беспокойство. Вам хотелось бы узнать, как заработать деньги на фондовой бирже? Конечно, да. Этому хотели бы научиться и миллионы других людей. Если бы я знал ответ, эта книга стоила бы баснословных денег. Однако существует разумная идея, которую используют некоторые преуспевающие дельцы. Эту историю рассказал мне Чарльз Робертс, консультант по капиталовложениям. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк из Техаса, у меня было 20 тысяч долларов, которые дали мне друзья. Я решил вложить эти деньги в фондовую биржу. Мне казалось, что я знаю там все ходы и выходы. Однако, увы, я потерял все. Правда, некоторые сделки принесли мне большую прибыль, но в конце концов я потерял все до последнего цента. «Я не был бы так расстроен, если бы потерял собственные деньги», — объяснил мистер Робертс. «Но я был в ужасе от того, что потерял деньги своих друзей, хотя они были вполне обеспеченными людьми. Я боялся встретиться с ними после того, как моя затея окончилась так неудачно. Однако, к моему удивлению, они не только не обиделись на меня, но и оказались неисправимыми оптимистами. Я знал, что действовал наугад, во многом завися от удачи и от мнения других людей. Как выразился Филлипс, я играл на бирже по слуху. Я начал анализировать свои ошибки и решил, что прежде чем я снова займусь биржевыми операциями, мне следует тщательно изучить все, что связано с биржей. Я занялся этим и познакомился с одним из самых выдающихся в истории игроков на бирже Бертоном Каслом. Я был уверен, что могу у него многому поучиться. Он давно пользовался репутацией биржевика, которому каждый год сопутствовал успех. Я знал, что этот успех не был результатом простого везения. Он задал мне несколько вопросов, касающихся моих биржевых сделок в прошлом, затем объяснил мне самый важный принцип биржевых операций. Он сказал: «Я устанавливаю ограничитель потерь на любое биржевое предприятие, в котором участвую. Если я, например, приобретаю партию акций по 50 долларов, то немедленно устанавливаю ограничитель потерь в размере 45 долларов. Это означает следующее. Если эти акции на бирже понизятся в цене на 5 пунктов, то они будут проданы автоматически. Таким образом, потери будут ограничены 5 пунктами. Прежде всего, — продолжал старый маэстро, — вы должны разумно организовать свои биржевые дела, и тогда ваши прибыли составят примерно 10, 25 или даже 50 пунктов. Следовательно, ограничивая свои потери до 5 пунктов, вы можете ошибаться более чем в половине случаев, и все же получите много денег». Я немедленно усвоил этот принцип и с тех пор постоянно использую его. Таким образом, моим клиентам и мне удалось сэкономить много тысяч долларов. Через некоторое время я понял, что принцип ограничения потерь можно использовать и в других сферах жизни, а не только на фондовой бирже. Я начал устанавливать ограничитель потерь на любые неприятности и обиды, которые испытывал. Этот принцип действовал чудесным образом. Например, я часто договариваюсь со своим другом вместе позавтракать. Однако он редко приходил вовремя. В прежние времена я нервничал в течение половины времени, отведенного для завтрака, после чего, наконец, он появлялся. В конце концов, я рассказал ему об ограничителе потерь, который я уже устанавливал для своего беспокойства. Я сказал ему: «Послушай, Билл, мой ограничитель потерь при ожидании тебя составляет теперь ровно 10 минут. Если ты опоздаешь больше, чем на 10 минут, наша договоренность о завтраке полностью отменяется, и я уйду». Боже правый, если бы много лет назад у меня хватило ума устанавливать ограничитель потерь на свое нетерпение, на свой характер, свое стремление оправдать себя, на свои сожаления, на свое умственное и эмоциональное напряжение. Почему у меня не хватало здравого смысла оценить каждую ситуацию, угрожавшую моему душевному спокойствию, и сказать себе: «Послушай, Дейл, беспокоиться об этом стоит ровно столько-то и не более того». Почему я этого не делал? Однако я должен отдать себе должное, похвалив за небольшой здравый смысл, проявленный хоть однажды. Это было в серьезный момент моей жизни, в момент кризиса, когда мои мечты, планы на будущее и труд многих лет рухнули, как карточный домик. Дело было так. В 30 лет с небольшим я решил посвятить свою жизнь созданию романов. Я собирался стать вторым Фрэнком Норрисом, или Джеком Лондоном, или Томасом Гарди. Мое решение стать писателем было столь серьезным, что я провел 2 года в Европе. Там я мог прожить дешево на доллары, так как после Первой мировой войны постоянно происходили денежные реформы и безудержно печатались деньги. Я провел там 2 года, работая над главным произведением своей жизни. Я назвал его «Снежная буря». Название оказалось подходящим, поскольку издатели приняли мое творение с таким ледяным холодом, какой может вызвать лишь снежная буря, обрушивающаяся на равнины Дакоты. Когда мой литературный агент сообщил мне, что мое произведение никуда не годится и что у меня нет писательского дара, сердце у меня чуть не остановилось. Я вышел из его конторы в таком состоянии, словно он меня ударил дубинкой по голове. Я остолбенел. Однако понял, что оказался на пересечении жизненных дорог и должен принять чрезвычайно важное решение. Что же я должен делать? Какой путь мне следует избрать? Прошли недели, прежде чем я вышел из состояния оцепенения. В то время я и понятия не имел о том, что можно установить ограничитель потерь на свое беспокойство. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что сделал именно это. Я поставил крест на тех 2 годах, когда я выбивался из последних сил, чтобы написать этот роман, и правильно оценил это как обычный эксперимент, а затем принял решение изменить свою жизнь. Я снова стал преподавать на курсах для взрослых, а в свободное время писать биографии знаменитых людей и книги познавательного характера, наподобие той, которую вы сейчас читаете. Чувствую ли я радость в душе от того, что принял такое решение? Радость в душе? Каждый раз, когда я думаю об этом сейчас, мне хочется танцевать от радости. Честно могу сказать, что с тех самых пор я ни одного дня и ни одного часа не жалел о том, что не стал вторым Томасом Гарди. Однажды ночью, век назад, когда сова зловеще ухала в лесу на берегу Уолденского пруда, Генри Торо обмакнул гусиное перо в самодельные чернила и записал в своем дневнике: «Стоимость вещи есть количество того, что я называю жизнью, которое надо затратить в обмен на эту вещь, сразу или в течение долгого времени». Иными словами, мы дураки, когда за что-то переплачиваем, тратя собственную жизнь. Но именно так поступили Гилберт и Салливан. Они умели сочинять веселые стихи и веселую музыку, но у них совершенно отсутствовала способность вносить веселье в собственную жизнь. Они создали прелестные оперетты, восхищавшие весь мир: «Терпение», «Детский передник», «Микадо», но они не могли управлять своими характерами, омрачая себе жизнь из-за пустяков, например, из-за стоимости ковра. Салливан заказал ковер для театра, который они купили. Когда Гилберт увидел счет, он был вне себя от гнева. Они подали друг на друга в суд и никогда в жизни больше не сказали друг другу ни единого слова. Когда Салливан сочинял музыку для нового их совместного произведения, он посылал ее Гилберту по почте, а Гилберт, написав слова, возвращал Салливану бандероль тоже по почте. Однажды их обоих вызвали в театре на бис. Они встали на противоположных сторонах сцены и раскланивались с публикой, глядя в разных направлениях так, чтобы не видеть друг друга. У них не хватало здравого смысла поставить ограничитель потерь на свои обиды, как сделал Линкольн. Однажды во время гражданской войны, когда друзья Линкольна клеймили позором его злейших врагов, он сказал: «У вас гораздо больше личной неприязни к моим врагам, чем у меня. Возможно, у меня ее слишком мало, но я никогда не считал, что это себя оправдывает. У человека нет времени на то, чтобы полжизни потратить на ссоры. Если кто-либо из моих врагов перестанет выступать против меня, я никогда не стану попрекать его прошлым. Очень жаль, что моя старая тетя Эдит не обладала всепрощением Линкольна. Она и дядя Фрэнк жили на заложенной ферме, земля заросла сорняками, была неплодородной, на участке было много канав. Тете и дяде приходилось нелегко, они были вынуждены экономить каждый цент. Но тетя Эдит любила покупать занавески и другие вещи, чтобы немного украсить их убогий дом. Она покупала эти небольшие предметы роскоши в магазине тканей, принадлежавшим Дэну Эверсолу в Мэривилле, штат Миссури. Дядю Фрэнка беспокоили их долги. У него, как у фермера, был страх перед растущими счетами, и поэтому он по секрету попросил Дэна Эверсола не продавать больше его жене в кредит. Узнав об этом, она была вне себя и продолжала выходить из себя по этому поводу в течение почти 50 лет после того, как это случилось. Я слышал, как она рассказывала эту историю не единожды. Когда я видел ее в последний раз, ей было уже около 80 лет. Я сказал ей: «Тетя Эдит, дядя Фрэнк поступил нехорошо, унизив вас. Но не кажется ли вам, что жаловаться на это в течение почти полувека после давнего его поступка гораздо хуже, чем сам его поступок?» Увы, мои слова на нее не подействовали. С таким же успехом я мог обращаться к Луне. Тетя Эдит дорого заплатила за свое раздражение и злопамятность. Она потеряла душевный покой. Когда Бенджамину Франклину было 7 лет, он сделал ошибку, о которой помнил 70 лет. Будучи 7-летним парнишкой, ему страстно захотелось иметь свисток. Он вошел в магазин игрушек в таком возбуждении, что выложил все свои медики на прилавок и попросил свисток, даже не узнав его цену. «Затем я пошел домой», — писал он своему другу 70 лет спустя, «и начал свистеть по всему дому, страшно довольный своим свистком. Но когда его старшие братья и сестры узнали, что он заплатил за свисток гораздо больше, чем он стоил, они жестоко высмеяли малыша. Я плакал от досады», — вспоминал Франклин. Много лет спустя, когда Франклин стал всемирно известной личностью и послом США во Франции, он все еще помнил о том, что переплатил за свой свисток, и это обстоятельство доставляло ему больше огорчения, чем свисток доставил удовольствие. Но, в конце концов, этот случай был полезным уроком в его жизни, который стоил ему не так уж дорого. «Когда я стал взрослым, — рассказывал он, — и стал бывать в обществе, наблюдать за действиями людей, я встретил многих, очень многих, которые слишком дорого заплатили за свисток. Короче говоря, я пришел к выводу, что большинство несчастий человечества — вызвано ложными оценками значения тех или иных вещей в жизни, и что люди слишком дорого платят за сущие пустяки. Гилберт и Салливан очень уж дорого заплатили за свой свисток. Это относится и к моей тете Эдит, и во многих случаях также поступал и Дейл Карнеги. Даже бессмертный Лев Толстой, автор двух самых великих романов в мире «Война и мир» и «Анна Каренина», совершал подобные ошибки в своей жизни. Согласно британской энциклопедии, Лев Толстой был самым почитаемым человеком в мире в последние 20 лет своей жизни. В течение 20 лет до его смерти нескончаемые потоки поклонников великого писателя приходили к его дому, чтобы хоть мельком увидеть его лицо, услышать звук его голоса или коснуться края его одежды. Каждое предложение, которое он произносил, записывалось в записные книжки, словно это было божественное откровение. Но что касается обыденной жизни, у Толстого было меньше здравого смысла в 70 лет, чем у Франклина в 7. У него начисто отсутствовал здравый смысл. Вот что я имею в виду. Толстой женился на девушке, которую горячо любил. В самом деле они были так счастливы вместе, что часто становились на колени и молили Бога, чтобы состояние божественного блаженства не покидало их всю жизнь. Однако жена Толстого была ревнива от природы. Она обычно одевалась в крестьянскую одежду и следила за каждым шагом своего мужа, даже в лесу. Она устраивала ему бурные сцены ревности. Она стала настолько ревнива даже к собственным детям, что однажды схватила ружье и выстрелила в фотографию своей дочери. Она каталась по полу, прикладывая к губам ампулу с опиумом и угрожала, что покончит жизнь самоубийством. Дети убегали в угол комнаты и с ужасом кричали. А что же делал Толстой? Надо признаться, я не осуждаю его за то, что в гневе он ломал мебель, ибо был доведен до такого состояния. Но он делал и гораздо хуже. Он вел личный дневник и в этом дневнике во всем обвинял свою жену. Это был его свисток. Он хотел, чтобы будущие поколения его оправдали и возложили всю вину на его жену. А как вела себя его жена в ответ на это? Она вырывала страницы из его дневника и, конечно, сжигала их. Начала вести свой собственный дневник, в котором изображала Толстого злодеем. Она даже написала роман, названный «Чья вина», в котором представила своего мужа как домашнего тирана, а себя как жертву. И чем же все это кончилось? Почему эти два человека превратили свой дом в то, что Толстой называл «сумасшедшим домом»? Очевидно, причин несколько. Одно из главных было их страстное желание произвести впечатление на вас и на меня. Да, мы — потомки, мнение которых их так волновало. Но нам и дела нет, кто из них был виноват, а кто прав. Мы настолько поглощены своими собственными проблемами, что у нас нет ни минуты думать о Толстых. Какую цену эти два несчастных человека заплатили за свой свисток? 50 лет жизни в настоящем аду только потому, что ни у одного из них не хватило ума сказать «стоп». Ни один из них не догадался сказать «давай немедленно поставим ограничитель потерь на это. Мы губим нашу жизнь. Давай скажем «достаточно». Да, я искренне уверен, что одним из самых главных секретов подлинного душевного спокойствия является правильная оценка ценностей. И я думаю, что мы могли бы сразу уничтожить 50% всех наших тревог, если бы выработали свой собственный критерий оценки ценностей, критерий подлинного значения тех или иных вещей в нашей жизни. Итак, чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте правило 5. Когда перед вами возникает соблазн продолжать упорствовать в безнадежном деле, остановитесь и задайте себе 3 вопроса. Первый. Как много то, о чем я беспокоюсь, действительно значит в моей жизни? Второй. На каком уровне мне следует установить ограничитель потерь на беспокойство, чтобы забыть о нем? Третий. Сколько в точности я должен заплатить за свисток? Не заплатил ли я уже гораздо больше, чем он стоит на самом деле?